Шли столетия. Мир забыл о Веде. Они по-прежнему спасали замерзающих путников и терпящих бедствия рыбаков, людей, несправедливо обреченных на смерть, но никогда не открывали им ясны. Первый же день Молник спросил, когда он снова сможет вернуться домой, во внешний мир, как называли его веди. Бел нахмурил густые брови. Внешний мир — лишь оболочка сна вокруг истинного бытия ясны. Изменился ты, изменился мир вокруг тебя. Твое тело не чувствует холода и жара, не просит пищи. Ты читаешь мысли и скоро сможешь провидеть будущее. Ты станешь совершенным воином, но ты никогда не придешь во внешний мир как равный к равным. Люди испугаются света твоего лица, и твое появление возбудит ужас. Бел заметил отчаяние, мелькнувшее в глазах Молника. Я все знаю, сын. Да, ты не покинешь ясны, но скоро сможешь побывать там, где ты родился и вырос, увидеть мать и любимую. Подожди немного. Я отведу тебя туда, когда созреет твой разум, очистятся чувства и откроется иное, духовное зрение.